много знаю о нем», — сказала она как-то, глядя на себя в зеркало. «Теперь надо найти предлог, чтобы с ним познакомиться». «Вот это да!» — восхищенно воскликнула Соня, обводя глазами просторное помещение. Она прежде никогда не бывала в салонах высокой моды, и первое, что ей пришло на ум, — это мысль о храме красоты. В самом деле, огромные до полу зеркала на стенах, отражаясь одно в другом, создавали впечатление безграничного объема, а золоченая резьба рам в стиле рококо вызывала ассоциации не с ателье, где шьют платье, а с парадным дворцовым залом. Соня сделала пируэт, и ее отражение, точно по волшебству, возникло сразу во всех зеркалах. «Вирджиния!» — с восторгом глядя на подругу, сказала Соня. «Мы с тобой попали в сказку!» Маленькая бесцветная Вирджиния во все глаза смотрела на Соню, искренне ею любуясь. Она не завидовала подруге, хотя, конечно, хотела бы хоть немножко быть на нее похожей. Когда они вместе шли по улице, на Соню все обращали внимание. Мужчины провожали ее жадными взглядами, женщины не могли скрыть своей зависти. Да, Соня была поразительно красива. И Вирджиния, когда бывала рядом, чувствовала, что отблеск Сониной красоты освещает и ее. Кончался июнь. В летнем воздухе стоял сладковатый запах цветущих лип. Девушки были одеты по моде конца 50-х. Пышные широкие юбки, блузки с круглым вырезом, широкие кожаные пояса, подчеркивающие тонкость девичьих талий. Конский хвост, прическа в стиле Брижит Бардо, когда собранные высоко на затылке волосы свободно спускались на спину. Синьора Бамбина считала моду блажью. Девушка во все времена должна выглядеть скромно и не открывать, что не положено. Таково было ее твердое мнение. Оно распространялось и на обувь. Чем туфли проще и незаметнее, тем лучше. Главное, чтобы не жали и с ноги не сваливались. «Шпильки? Ни в коем случае. Волосы должны быть гладко зачесаны назад. И, само собой разумеется, никакой косметики». Соня и не нуждалась в косметике. С ее помощью все равно нельзя было бы добиться того нежного золотисто-розового оттенка, каким природа окрасила ее кожу. Каштановые с медным отливом волосы, великолепной густой волной, не спадавшие на спину, оставляли открытым ее тонкое аристократическое лицо с высоким чистым лбом, огромными миндалевидными глазами цвета янтаря, крупным, но благородным носом, безупречным ртом. От маленькой дурнушки, восхищавшейся некогда похожей на куклу девочкой напротив, не осталось и следа. Соня превратилась в настоящую красавицу. Причем, надо сказать, это отнюдь не радовало супругов Бренна. Они боялись, что с такой яркой, необычной внешностью их дочери постоянно грозит опасность. Поэтому считали своим долгом оберегать Соню, сохранив чистой и нетронутой для будущего жениха. У обоих стоял перед глазами пример матери Танина. И не дай бог, опасались они, если Соня пойдет в свою бабушку. Даже самим себе не осмеливались они признаться, что Соня не похожа на всех, что она другая, а значит, и судьба ее ждет другая, не такая, как у всех. Наступит день, и она, как птица, поднимется на крыло и улетит. Мать продолжала окружать дочь стеной из ограничений и запретов. Нельзя вызывающе одеваться, нельзя носить сережки, нельзя ходить на вечеринки и встречаться с мальчиками. Но чем плотнее закрывала эта стена Соню от окружающей ее жизни, тем ярче и заманчивее сияло безграничное небо у нее над головой. Суровое воспитание, которое любую другую превратило бы в тихую, послушную девушку, развело в Соне протест против той морали, которую ей навязывала мать. «Хватит витать в облаках!» Вирджиния, как всегда, попыталась вернуть Соню на место. «Воображаешь, будто ты в Версальском дворце? Проснись!»